То есть будет затрагиваться какой-то вопрос, будет говориться об этом вопросе в течение беседы, сколько у нас принято, 45 минут, час, не больше, правильно? Потому что кесратуль калям, юнсабад, гумбад, много слов, одни становятся причиной того, что забываются другие слова, чтобы так не было, иншалла. Поэтому 45 минут или 1 час, не более, мы с вами встречаемся, беседуем. Тема, которую мы затронем сегодня. В наше время произошла такая вещь среди мусульман. И каждый из нас эту вещь видел, это замечал. То, что в наше время люди стали уделять внимание в основном словам современника. И забывают о высказывании пророка алейхи саляту вассалям, о высказывании сподвижников, о высказывании табиинов и табиат табиинов. Является ли это правильным? Как ваше мнение? Если в общем плане говорить, это является ошибкой, недостатком. Это является ошибкой, недостатком то, что мы уделяем внимание словам красноречивых людей нашего времени, в большинстве своем. Любой человек, если кому-нибудь из политиков нашего времени стал интересен ислам, и он более серьезно начал относиться к религии, можно сказать, все исламское общество начинает смотреть на его слова и забывает о словах сподвижников. Забывает о словах табиинов и так далее. Когда ты их спрашиваешь, почему ты не слушаешь ученых, которые тебе говорят словами сподвижника, словами пророка, словами Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Они говорят, он же депутат, он же политик, или этот раньше был каким-нибудь священником и так далее. А потом начинается, что когда речь идет об исламе, в основном кто говорит? Не ученый, а в основном говорит или доктор философских наук, правильно? Или юрист, или политик, или депутат, и так далее. Или директор какого-нибудь университета. И получается так, что сейчас об исламе говорят только эти люди. Это является большим недостатком. То, что мы в наше время, нашим недостатком, то, что мы в наше время стали уделять больше внимания вот этим красноречивым людям, забывая о высказываниях наших праведных предшественников, наших саляфов, которые были лучшими людьми этой исламской общины. А достоинство которой, как свидетельствует сама книга Всевышнего Аллаха, а также и сунна посланника, алейхи саляту вассалям. Аяты, хадисы всем нам прекрасно известны. И вот эти наши саляфы, наши праведные предшественники, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это лучшие люди в этой общине. Это те, у которых знание руководило чувствами. Это те люди, у которых мудрость превосходила, может быть, глупость. Это те люди, которые много не говорили, но очень много смысла и позы вкладывали в свои короткие слова, в отличие от нас, у которых чувство превосходит знание, у которых чувство руководит знаниями, а не знание чувствами, у которых глупость превосходит мудрость, у которых много-много очень слов, но в этих словах, к сожалению, очень мало пользы. Хорошо говорил Ибн Раджаб аль-Ханбали, рахимахуллаху тааля, в своей великой книге, которого назвал «Фадлю Ильми Салиф Аля Ильми Халиф». Он говорил следующие слова, примерный смысл которых, то есть если для новых братьев, если перевести название книги, «Превосходство знания предшественников салифов над знанием тех, которые после них». Он говорил в этой книге, слова салифов короткие, но в них много пользы. А слова тех, которые после, длинные, но пользы в них мало. Почему так? Почему они превзошли нас в мудрости, в знании и многом другом, о чем свидетельствует как книга Аллаха, субхана ва тааля, так же и сунна посланника его Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Ведь они всего лишь жители 6-7 века. Причина следующая. В том, что сподвижники, ридванулахи алейхи, и следующих два поколения, причина того, что они превзошли нас в знании, превзошли нас как личности, превзошли нас как мусульмане, причина всего этого в том, что они на суть происходящего смотрели через ту же призму, через которую смотрел пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. И никак иначе. Смотрели только этим взглядом, не выводя каких-то личных мнений, не выводя каких-то личных доводов и так далее, ограничившись только принципами книги Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, и сунны посланника его, алейхиссаляту вассалям. То есть они говорили Кур'аном и говорили сунной. Когда они смотрели на вещи, смотрели на эти вещи через Кур'ан и смотрели на Сунну. Кур'ан и Сунна – основа в этих вещах джавами аль-калим. Как всем нам известный хадис, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, мне было дано то, чего не было дано другим из пророков, и И одна из вещей – джавами'уль калим. То есть в маленькие слова вкладывать очень много смысла и очень много пользы. И любой, кто посмотрит сунну пророка алейхи салату вассалям, то есть он увидит это джавами'уль калим. Когда пророк алейхи салату вассалям в два, в три, в четыре своих слова вкладывает, может быть, огромную пользу, о которой можно говорить и писать целые тома. И в наше время каждый, кто пойдет по пути их, по пути пророка, алейхиссалату вассалям, по пути сподвижников, по пути табиинов, табиат табиинов, вот этих лучших поколений, о которых пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, лучшие люди, люди моего времени, о которых Всевышний Аллах нам сказал, «Фаин аману бимисли ма амантум бихи факадих тадал». Если вы уверуете в то же или так же, как уверовали они, тогда вы на прямом пути. Если мы будем на том же, на чем они, если мы будем подходить к вещам или к сути происходящего, через ту же дверь заходить к этому, через которую заходили они, то тогда мы тоже будем лучшими. И наши дела будут полезными, и наши слова будут полезными. И то, что в нас, будь это внутри или будь это снаружи, будет полезно не только для нас в обоих мирах, но также принесет пользу всему окружающему. Все с этим согласны? Оно понятно. Оно понятно, если мы внимательно посмотрим книгу Всевышнего Аллаха и Сунну Посланника, алейхи саляту вассалям. Наши предшественники, сподвижники пророка, алейхи саляту вассалям, наши саляфы, у них также свои высказывания. И так же, как высказывания пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям, может быть, они и не содержали в себе много слов, однако содержали в себе очень много пользы. И тот, кто внимательно посмотрит в их слова, в слова сподвижников, в назидание сподвижников, высказывание сподвижников, то, может быть, он за каждым предложением найдет очень много пользы для себя и своей религии. Сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из них мухаджиры, из них ансоры и так далее. Нам известно то, что один сподвижник в чем-то превзошел других. То, что лучше из них мухаджиры, затем идут ансоры и так далее. У каждого своя степень. Из мухаджиров, а это первые мусульмане, первые последователи пророка, алейхиссаляту вассалям, вообще на всей земле. Это были мухаджиры. Те люди, которые приняли ислам во время мекканского периода. Из них Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анху. Или Ибн Умми Абд. Ибн Умми Абд, как называл его посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Он был из тех людей, который принял ислам еще в Мекке, во время мекканского периода. Был близким другом посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, начиная еще с Мекки. Человек, который начал учить книгу Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, с первых лет ее ниспослания, и так до последнего аята, пока она ниспосылалась. И в итоге он стал одним из самых лучших чтецов книги Всевышнего Аллаха. Что даже посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал в одном из хадисов относительно Абдуллы Масауда, примерный смысл хадиса следующий. Кто хочет читать Коран так же нежно и прекрасно, как он был ниспослан, пускай его читает так же, как его читает Ибн Умми Абд, то есть Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху, так его называл посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал ему, «Я Абдулла, о Абдулла, почитай мне Коран». На что Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху сказал ему, «Я буду его читать, когда он ниспослан тебе». И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ответил, «Я хотел бы или я люблю послушать его от другого». И Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху начал читать суру Ниса с самого начала. И когда он дошел до слов «Факайфа изаджи'на мин кулли умматин бишахид» «Что же произойдет, когда от каждой общины мы приведем по свидетелю?» То есть в судный день, в этот ужасный день, когда люди колено преклоненные от ужаса этого дня, Аллах Субхану ва Тааля с каждой общины будет приводить свидетеля. Это будут пророки, которые будут свидетельствовать против отклонившихся и воспротивившихся в их общинах. «Ваджи'на бик Альга уляй шахида, и тебя мы, Мухаммад, приведем против них свидетелем». То есть те, кто воспротивились, те, кто отказались, те, кто возгордились, будут лгать в судный день. В надежде, что вот эта ложь спасет их от наказания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля заставит говорить их органы против них, которые будут свидетельствовать, куда они ходили, куда они смотрели, что они слушали, что они делали. Помимо этого, как мы уже сказали, как мы видели это слово Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, придут сподвижники, которые будут доводом против них, которые будут свидетельствовать, что они донесли. Русулям Баширина ва Мунзирин, как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, «Ле алля якуна линнаси аля Аллахи худжатин бада русул». посланников, радующих, предупреждающих, чтобы у людей не было довода пред Аллахом после посланников. И посланники будут приходить и будут свидетельствовать против тех, кто воспротивился. И увидев безвыходность положения тех, которые воспротивились, тех, которые отказались от прямого пути, увидев безвыходность своего положения, захотят остаться пылью. Предпочтут то, чтобы исчезнуть навечно, лишь бы избежать наказания Всевышнего Аллаха, как дальше об этом говорит Всевышний Аллах в сурате Ниса. «Яума изин яваддул лазина кафару ваасау расуля, ляу тусавва бихимуль арт, валя яптумун Аллаха хадиса». Тот день, судный день, те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними, и не смогут они ничего утаить от Аллаха. То есть пожелают быть пылью, как это нам также видно из сурат Наба, где Аллах Субхану ва Тааля нам сообщает: «Ваякулю л-кафир, я ляйта не кунту тураба», и скажет неверный: «Лучше бы я остался пылью». И когда Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху дошел до этих слов Всевышнего Аллаха из суры Ниса, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Хасбук», то есть достаточно. И Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху, как он рассказывал, повернулся к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и увидел, что с его глаз идут слезы. Милость, переживание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, за его общину, за его народ. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призывал нас, мусульман, уделять особое внимание его назиданиям. Как приводит это имам Ахмад, Аль-Хаким и другие, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Держитесь назиданий завета, который вам оставил Ибн Умиат». В другом хадисе он сказал: «Я доволен для своей общины тем же, чем доволен Ибн Умиат». Ибн Умиат — это Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху. В другом ривайате: «Я доволен для вас тем же, чем доволен Ибн Умиат». Поэтому Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху был тем человеком, завещанием, назиданием, высказыванием которого уделяли особое внимание. Их заучивали и передавали из уст в уста. Люди любили его, как обладателя мудрости и знания, старались быть к нему поближе. Помимо этого, он своим поведением, своим знанием, своей мудростью, своей богобоязненностью оставлял след в людях. Он был именно таким, каким должен быть каждый требующий знания, каким должен быть каждый призывающий, а именно должен быть примером для людей. Потому что люди больше смотрят на дела требующего знания или призывающего, чем смотрят на его слова. Люди больше смотрят на дела, это во-первых. А во-вторых, если ты, как призывающий, помнишь, что если ты оставишь то, что является мустахаб, то, что является желательным, люди, смотрев на тебя, начнут оставлять то, что является ваджибом, то, что является обязательным. Если ты как талибуль-иль, как требующий знания, как тот, в лице которого должна олицетворяться книга Аллаха и сунна посланника его, алейхи саляту вассалям, если ты попадешь в макрух, то, что является нежелательным, то знай, что люди после тебя начнут попадать в харам, то, что является запретным. И однажды Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху увидел, что вокруг него собралось много людей, что за ним стали следовать люди, количество которых даже достигло большого числа. На что он сказал следующие слова, примерный смысл которых: «Если бы вы знали мои грехи, то не ступали бы по моим следам, а непременно бы посыпали бы мне песок на голову». «Если бы вы знали бы мои грехи, то не ступали бы по моим стопам, не шли бы за мной, а непременно бы насыпали бы мне песок на голову». В другом ривайате: «Клянусь тем, кроме которого нет объекта поклонения, если бы вы знали мое знание», то есть насколько оно ничтожно, хочу сказать, «то вы непременно бы насыпали бы мне песок на голову». Это первое назидание, которое, о котором мы сегодня поговорим. Назидание, которое нам оставил Абдулла ибн Масуд. А пророк, алейхи саляту вассалям, завещал на мусульман, как это приводит имам Ахмад, Аль-Хаким и другие, мы сказали, что пророк, алейхи саляту вассалям, завещал нам: «Держитесь тех назиданий, тех завещаний, которые вам оставил Ибн Умиат». Или, как в другом ривайте: «Я доволен для вас тем же, чем доволен Ибн Умиат». И первое завещание Абдулла ибн Масуда: «Если бы вы знали бы мои грехи, то не ступали бы за мной следом, не шли бы по моим следам, а непременно насыпали бы мне песок на голову». Братья, если человек чем-то начинает отличаться от других посредством чего-то хорошего или достойного, люди всегда начинают хвалить его, почитать его, уважать и, может быть, даже ходить за ним следом. И если этот человек является обладателем знания о Господе, если он действительно является обладателем знания, его знание сильно, он всегда осознает, насколько огромны его грехи. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как самый знающий человек о Всевышнем Аллахе, субхану ва тааля, и как самый знающий о сути души каждого из нас и о тех ловушек, которые шайтан уготовил для наших душ на этом пути, как самый знающий о всем этом пророк, алейхи салату вассалям, завещает Абу Бакру, рады Аллаху ангу, лучшему мусульманину, о котором пророк, алейхи салату вассалям, сказал: если взвесить имана Абу Бакра и всей исламской общины, то имана Абу Бакра непременно перевесит, завещает, как самый знающий, этому самому лучшему человеку, учит его следующим словам: «Робби, инни валямту нафси вульман касира, валя яхфиру дзунува, илля ант, фахфир ли махфирата минайдик». «О Господь мой, воистину я принес своей душе очень много зла, и никто не прощает грехи, кроме Тебя, прости меня прощением от Тебя». Пророк, алейхи салату вассалям, учит Абу Бакра, радиаллаху анху, этим словам. И может быть, кто-то из нас с каждым разом, когда его знание будет увеличиваться, все больше будет осознавать, что он далеко не тот, за кем нужно ходить, следом и которого нужно почитать. С каждым разом, как его знание будет увеличиваться, он лучше будет понимать, кто он, Всевышний Аллах, кто он, Господь наш. И с каждым разом будет понимать, чего он по-настоящему достоин. Он будет понимать, что все равно у него, так же, как и у любого другого человека, будут недостатки. И будет неполнота возврата того права, которое Аллах Субхана ва Тааля имеет на каждого из нас. Он будет понимать, что если пророк, алейхи салату вассалям, Абу Бакру, рады Аллаху ангу, лучшему мусульманину этой общины говорит, учит таким словам, как «Валянту наси вульман катира», «Я принес своей душе много зла», он будет понимать, то что тогда сказать о нас, когда и всех наш иман вместе взятых не перевесит иман Абу Бакра. Осознавание, понимание этого всегда должно быть у нас в сердцах, братья. Ведь из нас, может быть, будут такие, кто красиво будет читать Коран. И станет это причиной того, что он станет объектом внимания, почитания и уважения. Кто-то, может быть, отличится знанием. Кто-то из нас, может быть, отличится своим усердием на пути призыва к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Кто-то, может быть, чем-то мирским, как отличиться своим богатством, или отличиться правильностью своего мнения и так далее. Кто-то, может быть, отличиться своей должностью. Рано или поздно каждый из нас станет чем-то известен среди людей, или со стороны религии, или со стороны мирской. Дай Аллах, чтобы вот эта отличительная черта у нас была только в хорошем. И вот эта вот ситуация, братья, когда ты чем-то становишься отличительным, когда ты становишься известным среди мусульман, вот эта вот опасная ситуация, в которой каждому из нас нужно быть очень осторожным и следить за состоянием своего сердца. Нужно уметь себя вести. Ибн Масуд радиаллаху анху учит нас, каким должно быть твое состояние, учит нас, каким должно быть состоянием наших душ в тот момент, когда ты оказался в такой ситуации, когда люди стали ходить за тобой следом, стали о тебе хорошо говорить или в чем-то тебя хвалить и брать для себя примером. Абдулла ибн Масуд говорит: если бы вы знали бы мои грехи, то не ходили бы за мной следом, а непременно бы насыпали бы мне песок на голову. Тот, кого Аллах в чем-то возвысил над другими, должен осознавать свое низкое положение пред Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Должен помнить о том, что никто по делам по своим в рай не зайдет. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, его спросили, и даже ты, его посланник Аллаха, и даже я, все зайдут в рай всего лишь по милости Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, а не по своим делам. Да каждый из нас должен понимать, что мы совсем не те, за которыми нужно ходить следом. Пример опять же в Абу Бакре, рады Аллаху анху. Когда его начали хвалить люди, он сказал следующие слова: «Аллахумма джаальни хайрам мимма йазунун». «О Аллах, сделай меня лучше того, что они обо мне думают». «Вахфир ли ма ля я'лямун». «И прости мне то, чего они не знают, из моих упущений, из моих грехов». Напоминает людям, и, конечно же, прежде всего, о том, что дело обстоит совсем не так. Напоминает себе, чтобы не обольститься вот этой похвалой. И напоминает людям, чтобы они не превзошли границы шариата относительно него. А в наше время совсем наоборот. Если кто-то из братьев начинает чем-то отличаться, то к нему уже невозможно подойти. То он уже начинает возвышать себя выше других. Если Аллах Субхана ва Тааля кому-то в чем-то из братьев отличился, а сделал отличительным, то он начинает думать, что он сам такой достиг, что он сам такой хороший, что он сам такой идеальный. И забывает о том, что он сам когда-то был невеждой. Или сам когда-то был без ничего. Если кому-то в руки дают кожаный портфель, то мы знаем, как человек начинает себя вести, за исключением же, конечно, тех, кому Аллах Субхану ва Тааля оказал милость. Вот это вот, братья, не было нравами сподвижников ритвану Аллахи алейхи. не было нравами лучших людей нашей общины. Если даже Умар, радиаллаху анху, будучи халифом, человеком, у которого полмира было под его властью, если даже он время от времени выходил на базар и таскал что-нибудь на своей спине, лишь бы почувствовать свое ничтожество, лишь бы не позволить обольщаться своей душе, своему сердцу, которое очень часто может искать славы и известности. Вот это вот первое завещание Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху. Хотелось бы, чтобы оно осталось в сердце каждого мусульманина, каждого из нас и всех, кто, может быть, когда-нибудь услышит о этом завещании, будь это требующий знания, будь это призывающий, будь это богатый человек, будь это начальник, будь это правитель, президент, будь это директор. Если бы вы знали мои грехи, то не следовали бы за мной следом, а непременно бы насыпали бы мне песок на голову. Пускай каждый из нас следит за своим сердцем, братья, и не позволяет сердцу считать себя идеальным сердцем или великим сердцем, не позволяет ему обольщаться, любить похвалу, ставить себя выше других. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге: «Я умаля янфамман, валя банун, илля ман ат Аллаха би кальбин салим». В день, когда не принесут пользу ни имущество, ни дети, а только принесет пользу, или за исключением тех, кто пришел к Аллаху с чистым, праведным сердцем. Это завещание Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху. Хоть в нем и мало слов, зато охватывает каждого без исключения. И кто задумается над ним, тот, иншалла, тот человек искренне посмотрит на свои поступки и извлечет для себя очень много пользы. Второе назидание, о котором мы сегодня вспомним, которое дошло до нас от Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху, который приводит имам аль-Бухари и имам Муслим, рахимахумуллах, назидание следующего содержания. Воистину, мумин, верующий, видит свои грехи следующим образом. Подобно, что он стоит под горой, которая в любую секунду может на него обрушиться. А фаджир, порочный, видит свои грехи, подобно мухам, отгоняя их от своего носа. Воистину, верующий видит свои грехи, подобно тому, что он стоит под горой, которая в любую секунду готова на него обрушиться. И воистину, порочный видит свои грехи, подобно мухам, которых он все, что делает, отгоняет от своего носа, отмахиваясь. Ибн Масуд радиаллаху анху в этом завещании, в этом назидании поделил совершающий грех на две группы. Мумин, верующий, который делает упущение, который совершает грех, и фаджир, порочный человек, который совершает грех. Что касается мумина, смотрите, как Аллах Субхану ва Тааля описывает мумина, верующего, во время совершения хорошего, во время совершения поклонения. «Валлазина ютуна ма атау ва кулюбухум ваджиля аннахум илля рабихим раджиун». Которые раздают милостыню, и их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к их Господу. Так Аллах Субхану ва Тааля описал верующего во время совершения благого. Как понимать вот эти вот слова? Что значит страшаться того, что им суждено вернуться к Господу? То есть они, верующие, молятся, они постятся, они совершают благие дела, они дают милостыню, совершают хадж, и в это же время страшатся, что вернутся к своему Господу. То есть страшатся, что их эти дела не будут приняты. И смотрите, если это состояние верующего во время совершения хорошего, во время совершения того, что любит Аллах Субхану ва Тааля, чем он доволен, то представьте тогда, каким должно быть его состояние во время совершения плохого. Если такое его состояние во время совершения хорошего, каким тогда должно быть состояние его во время совершения плохого? Поэтому и сказал Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху: «Воистину мумин видит свои грехи, вот эти вот свои упущения, подобно горе, под которой он стоит и которая в любую секунду готова на него, боясь, что эта гора на него обрушится». Именно так истинный верующий должен ощущать себя во время совершения плохого, когда он делает чем-то упущение из-за обязательного. А это непременно случается, братья. Ведь вся наша жизнь – это или всю каждую минуту своей жизни, каждый час, каждое мгновение своей жизни мы проводим или в довольстве Всевышнего Аллаха, или в том, что Аллах Субхану ва Тааля запретил, или в дозволенном, или в запретном. Все же согласны. Даже если человека связать, не позволить ему что-то делать или что-то говорить, посадить на стул, все равно он будет или в дозволенном, или в запретном. То есть он будет или думать о дозволенном, или думать о запретном. Поэтому каждое мгновение, которое мы проводим в жизни, оно или в дозволенном, или в запретном. И без упущений не бывает. Хочешь или не хочешь, каждый из нас без исключения, у него бывают, у каждого из нас моменты беспечности. И в моменты беспечности вот эти бывают упущения. И верующий вот эти вот упущения видит, как сказал Абдулла ибн Масуд, подобно горе, которая в любую секунду готова на него обрушиться. Он осознает эти упущения, что эти упущения, что вот эти вот прегрешения опасны для него. Поэтому он никогда не забывает о том, чтобы просить у Аллаха Субхана ва Тааля прощения и раскаиваться в своих упущениях, известных для него и неизвестных. Что сказать о нас, если сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха прощения более 100 раз в день? Что тогда сказать о нас? Вот это вот должно быть положением верующего относительно его упущений, которые он совершает в моменты своей беспечности. А как ощущать себя порочным, попадая в большие грехи? Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху говорит, подобно мухам, которых он старается отогнать, или все, что он делает, отгоняет их от своего носа. Таким образом воспринимает порочные свои грехи. Вот это вот состояние порочного, когда он делает упущение. И как мы уже сказали, братья, без упущений невозможно. Все равно каждый из нас будет делать какие-то прегрешения, в чем-то делать упущение. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля оказал на милость, дав возможность подальше отойти от этой горы, которая в любую минуту готова на нас обрушиться. То есть Аллах Субхану ва Тааля пожелал по милости своей сделать так, что молитва к молитве прощаются прегрешения, правильно? От Рамадана к Рамадану прощаются прегрешения. От Умры к Умре прощаются прегрешения. При помощи какого-то совершения поклонения прощаются прегрешения. Инналь хасаната юзгибна сайиат, правильно? Воистину, хорошее становится причиной того, что удаляется плохое. Или, как, например, в другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, кто отмолился, в полной мере совершив руку, саджда, отмолился молитву смиренно, то будет ему прощены его прегрешения за исключением больших грехов. Правильно? В другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, говорит нам, что с каждой каплей воды, которая во время совершения омовения смывается наш грех, в третьем хадисе указание на месяц Рамадан, который становится причиной прощения прегрешения, в четвертом хадисе на умру и так далее. Но знаете, и получается так, что если во время молитвы ты совершил молитву и какие-то прегрешения остался, то может быть пятничная молитва сотрет эти прегрешения. Если не пятничная молитва, то может быть месяц Рамадан, если не Рамадан, то может быть умра и так далее. Но знаете, что все это за исключением больших грехов. Речь идет только о прегрешениях. О прегрешениях, но речь не идет о больших грехах. А большие грехи нуждаются в особом покаянии. Большие грехи нуждаются в особом покаянии. И в большинстве своем муэмин, о котором говорит Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху, в большинстве своем муэмин, верующий, он сторонится больших грехов. И если во что и попадает, то в прегрешения. Но есть один большой грех, к сожалению, конечно, в который попадает даже тот, о чьей праведности мы можем свидетельствовать. И он смотрит на этот грех, не замечает этот грех, считая его подобно мухам, которых все, что он старается сделать, отогнать их от своего носа. Вот так замахнув перед носом своей рукой. И этот грех – это злословие, братья, это гайба. Это злословие, это гайба. Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в своей книге. «Валя ягутаб баадукум баадан, а юхиббу ахадукум ан якуля ляхма ахихи майтан, факарихтуму». И пусть один из вас не злословит над другим. Неужто из вас кто-то любит есть мясо своего мертвого брата? Говорят ученые, Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте уподобил злословие употреблению мертвечины в пищу, что в своей основе является харам, правильно, употреблять мертвечину в пищу. Также и злословие является запретным и является большим грехом, так же, как большим грехом является употребление мертвечины в пищу. Злословие, гыба, это, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, вспоминает о своем брате так, как ему это не нравится. И, к сожалению, в наше время многие знают, за исключением тех, кому Аллах Субхану ва Тааля оказал милость, помимо того, что они вспоминают о своем брате, когда вспоминают о нем, вспоминают то, что ему не нравится, будь это из внешности, будь это из его каких-то недостатков и так далее, будь это даже в его одежде, или будь это даже в его доме, или в его детях, или в его жене и так далее, помимо этого они даже попадают в более худшие. Они уже начинают говорить о том, чего в нем даже на самом деле нет. Как сказал посланник Аллаха, если в нем это есть недостаток, то это злословие. А если в нем нет этого недостатка, то это уже будет клевета. Клевета намного хуже, чем злословие. К сожалению, многие из нас относятся к этим грехам большим, как злословие, как клевета, как сплетни и так далее. Относятся ко всему этому подобно к мухам, старайся отогнать их от своего носа, просто-напросто не замечает. Говорил Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, хорошие слова, праведники сторонятся таких грехов, как воровство, как прелюбодеяние, как другие, может быть, какие-то большие грехи, о которых вспомнил. Однако попадают в грехи, в большие грехи, которые совершаются языком и сердцем. Из больших грехов, которые совершаются языком, злословие, клевета, сплетни и так далее, сеять вражду между братьями, указывать одному на недостаток другого и так далее, это из больших грехов, совершаемых языком, и у него есть степени. Относительно кого ты злословишь, например, у него есть степени, есть высшая степень злословия, наихудшая степень злословия, и есть более такая мягкая степень злословия. Наихудшая степень злословия, когда от твоего языка, или наихудшая степень грехов, совершаемых языком, когда от твоего языка страдают обладатели знания, как те, которые несут себе книгу Аллаха и Сунну Посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, затем твои родители и так далее, в зависимости от того, кто какое право имеет на тебя. Грехи, совершаемые сердцем, это такие грехи, которые, к сожалению, попадают тоже очень многие из тех, о чьей праведности мы можем свидетельствовать, это самообольщение. Плохие мысли о братьях или занижать кого-то из братьев, не отводя ему должное место, считать себя лучше другого. Это основное во все то, во что попадают те, о чьей праведности мы можем свидетельствовать. Важно то, что это назидание Абдуллы ибн Масуда призывает тебя к тому, чтобы ты не заменьшал свои упущения, чтобы ты всегда ощущал себя как истинный верующий под горой, которая в любое мгновение готова на тебя обрушиться, чтобы ты просил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля о прощении и просил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля о том, чтобы он отдалил тебя от этой горы. Бисмилля. Следующее назидание Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху или Ибн Умиад, которое дошло до нас, это следующие слова: оценивайте людей по их друзьям. Оценивайте людей по их друзьям. Воистину, человек дружит только с тем, кто ему нравится. Оценивайте людей по их друзьям. Воистину, человек дружит только с тем, кто ему нравится. Основа данному назиданию Ибн Масуда радиаллаху анху слова посланника алейхиссаляту вассалям: «Аль-мар'у аля дини халилля». Человек на религии своего друга. «Фальянгу ахадукум ман юхалли». Пускай каждый из вас посмотрит, кого он взял себе другом. Ибн Масуд радиаллаху анху сказал: человек дружит с тем, кто ему нравится. С тем, кто ему нравится своими делами. С тем, кто ему нравится своим ходом мысли, своим соображением, пониманием сути вещей и так далее. Поэтому, если ты увидел, что у кого-то любимый друг, и хочешь узнать, кто он, посмотри ему на его друга, и ты узнаешь, кто является он. Оценивайте, оцениваешь по делам, как, например, увидел человек, посмотрел, что человек страшится запрета Всевышнего Аллаха. Знаешь, что его друг тоже страшится Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Если наоборот он делает упущение, то значит, что его друг наоборот делает упущение. Может быть и так, что один праведный друг у него нехороший человек. Тогда получается, что может быть он сам не делает упущение, но он доволен тем, что совершает его друг. Может быть, если и недоволен, то хочешь не хочешь, он становится вне своей воли, как говорится, несмотря на его волю, соучастником в этом грехе. И самое важное, если бы не был бы доволен действительно, если бы действительно это бы его беспокоило, то он оставил бы своего друга, который постоянно нарушает границы Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также в размышлениях или понимании сути вещей. Если ты увидел человека, который любит знания, который любит смотреть на суть вещей через призму Корана и достоверной сунны, то знаешь, что его друг, если хоть он и не требующий знания, если хоть он и не ученый, то минимум он из тех людей, которые любят шариатское знание и помогают тем, кто распространяет это шариатское знание. Если кто-то любит сунну, то знаешь, что его друг также является любителем сунны. Тот, кто любит мнение, нововведение, то тот будет с тем, кто будет любить нововведение и будет и любит мнение. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, человек на религии своего друга, или как сказал Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху, оценивать людей по их друзьям. Конечно же, братья, прежде всего, это завещание не для того, чтобы мы делали выводы на других. Прежде всего, для каждого из нас. Если ты хочешь узнать, кто ты, сначала себе скажи: я хочу узнать, кто я, посмотри на того, с кем ты дружишь. Или посмотри на того, кто является твоим другом. Прежде всего, для каждого из нас. Понятно? Если твой друг стремится к знанию, стремится к подчинению, к довольству Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, стремится к тому, чтобы подальше отойти на нововведение, тогда будь спокойнее, иншалла. Иншалла, ты также на прямом пути. Однако, если увидишь, что твой друг постоянно делает противоречит, делает какие-то вещи, все это он делает осознанно, не принимает, то следи. Иначе получится так, как слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: «Я вайлята лейтани ляма тахристу ляма халиля». «О горе мне, лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». «Акад адаляни анзикри бадай джаани вакяна шайтани лунсани хазоля». Это он отвратил меня от поминания, то есть от Курана, от Сунны, от прямого пути, после того, как оно дошло до меня. Чтобы не получилось так ни у кого из нас брать. Четвертое назидание Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху, о котором мы вспомним, это следующее назидание, которое Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху дал своему окружению. Это следующие слова: «Вы живете в те времена, когда много уляма и мало хутаба». Вы живете в те времена, когда много уляма и мало хутаба. Однако после вас будут времена, когда будет мало уляма и будет много хутаба. Кто такие уляма и кто такие хутаба? Аль-уляма – ученые. Ар-расихуна филь-илм – обладающие твердого знания о книге и сунне с пониманием саляфа, с пониманием пророка и его сподвижников. Хутаба – каждый человек, который выступает перед группой людей. Может быть простой человек, правильно? Который может какую-то речь произносить о хорошем или о плохом перед группой людей. Может быть, скажем, преподаватель в институте. Может быть, простой воспитатель. Может быть, какой-нибудь оратор, правильно? Любой другой человек. Может какой-нибудь политик выступать перед другими. Он является хатыбом. Поэтому хатыб в пятницу и назван хатыбом из-за того, что он произносит речь перед группой, перед маджмуат, у нас перед группой людей, поэтому он назван хатыбом. И не обязательно, о чем он говорит, о хорошем или о плохом, правильно говорит или неправильно. По той причине, что он уже выступает перед людьми, он уже является хатыбом. Поэтому из хатыбов может быть алим, который выступает со знанием, призывает к религии Всевышнего Аллаха, а может быть джахиль, который призывает к чему? К нововведению. Первый, второй является хатыбом. Хатыб — такое имя общее. Ибн Масуд радиаллаху анху говорит: «Вы живете в те времена, когда много уляма, когда много обладателей истинного знания». Абдулла ибн Масуд жил, умер в 32 году хиджры примерно. И в его время очень много было сподвижников, большинство из которых были уляма, которые понимали книгу Аллаха и сунну посланника его, саллиллаху алейхи вассалям, с пониманием пророка, самого пророка, алейхи саляту вассалям, которыми руководили знания, а не чувства, которые, если говорили, говорили только знания, не лезли в то, что их не касается. То есть не говорил тот, кто не является врачом, о медицине, правильно? Не говорил тот, кто не является строителем, о стройке. Кажется, говорил только о том, о чем у него есть право говорить. И Абдулла ибн Масуд сказал: «Вы живете во времена, когда много уляма, много сподвижников, которые любые вещи, будь это вещь из вещей религии или будь это мирская вещь, подходят через илм, через знание с пониманием пророка, алейхиссалату вассалям. И в эти времена мало хутаба», говорит он. Хутаба — мало вот этих вот красноречивых, у которых важна красота слов, а не правильное слово. Важно вот этих, которые люди всегда говорят о том, что, к чему они, по идее, даже отношения не имеют. В чем, по идее, у них даже нету права говорить, как мы можем в наше время. Если ты доктор философских наук, так начинаешь обсуждать и говорить о исламе. Если ты юрист, начинаешь говорить об исламе. Если ты адвокат, начинаешь говорить об исламе по причине того, что у тебя диплом доктора или аспиранта, или то, что у тебя высшее образование. Наши, когда Абдулла ибн Масуд сказал: «Мало хутаба, мало вот этих, которые любят красноречиво выступать, исходя из собственного мнения, не на основе знания». Почему мы именно слово «хутаба» здесь понимаем так? Потому что он поставил в противоположность кому? Уляма, которые говорят на основе знания, правильно понимают, которые смотрят на суть происходящего, на все, что происходит, через призму знания, и поступают во всем происходящем в соответствии с границами шариата, с границами книги и сунны посланника, алейхиссаляту вассалям. И в наши в это времена, он сказал, мало вот этих хутаба красноречивых, у которых важна красота слов, а не их правильность, у которых идеи, мысли, личные выводы, а не знание, которые любят цепляться за непонятное и неясное в книге и сунне, не возвращаясь к ясному, не возвращаясь к ученым. Но придут времена, сказал он, когда уляма станет мало, а будет много хутаба. То, что мы можем видеть сегодня в наше время. Когда уляма станет мало, а будет много хутаба. И вот это вот назидание, которое нам дал Абдулла ибн Масуд, он нам не просто сидит и рассказывает о будущем, что будет в будущем. Нет, он нас предупреждает. Предупреждает нас о том, что если мы берем откуда-то религию, чтобы мы ее брали от уляма, а не от хутаба, не о тех хутаба, которых он имел в виду. Не смотри на красоту, смотри на правильное слово. Не смотри на то, каким образом для тебя это преподнесли, смотри на суть. О том, не выходят ли эти слова за границы религии Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Он назвал свои времена временем уляма. Назвал свои времена временем уляма, точно так же, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, лучшие люди, люди моего времени. Сумма лязина ялюнаху. Затем те, которые после них, затем те, которые после них. В другом хадисе, ля ятикум заману илля ва лязей баадаху шару минху, хатта талькау раббаку. Будет время, кроме как то, которое после этого хуже, и так, пока вы не повстречаете своего Господа. Лучшие это во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Почему лучше? Так как большинство из них уляма. Так как большинство из них уляма. А далее хуже. Так как меньше будет становиться уляма, и будет больше становиться хутаба. И поэтому в наше время мы можем видеть, к сожалению, что люди пошли брать себе религию от хутаба. И дали мусульмане право говорить хутаба, забыв об уляма. В решении проблем возвращается не к уляма, а от хутаба, который любит, когда у него бывает наплыв чувств, красиво высказываться. А уляма в наше время о них забывает. А ведь именно только они, только уляма научат нас правильно подходить к сути всего происходящего. Правильно подходить понимание книги Всевышнего Аллаха и сунны посланника его, алейхи саляту вассалям. Поэтому и сказал ему Малик, рахимахуллаху тааля, не преуспеют последние поколения мусульман, кроме как посредством того, посредством чего преуспели первые поколения мусульман. А первое поколение, как мы видим, это завещание Ибн Масуда, это кто? Уляма. Но не хутаба, которые любят ставить свое мнение перед знанием, которых все на чувствах. Которые любят цепляться за непонятно, за неясно книги Всевышнего Аллаха, пытаясь это растолковать самостоятельно, без какой-либо основы знаний, пытаются растолковать неясные аяты. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал их, «Фама лязина фикулюви гимзейд, фаттабиуна ма ташабаха минху фигар фитнати ва фигар тавиля». О тех, в чьих сердцах уклонение, то они постоянно цепляются за вот эти неясные следы, за неясными аятами, целью посеять фитну, правильно? Желая фитны и желая растолковать вот это вот неясное. Без того, чтобы вернуться к тому, для кого ясно считается неясно. Следующее назидание Абдуллы ибн Масуда, рада Аллаху анху, или ибн Уми'ат, который он дал исламской общине. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, еще раз вам напоминаю, сказал нам о том, что мы должны держаться тех завещаний, которые стал нам ибн Уми'ат, Абдулла ибн Масуд, рада Аллаху анху. Следующее его назидание, это слова, смысл которых следующий. Случатся неясные, непонятные вещи. Поэтому проявите сдержанность, спокойствие, мягкость. В таком смысле. Ведь воистину для человека быть лучше тем, кто следует в добре. Быть лучше последователем в добре или следующим добро, чем быть лидером в заблуждении. Следите внимательно за его словами, постарайтесь понять. Случатся неясные, непонятные вещи. Поэтому проявите сдержанность, мягкость, степенность. Ведь воистину для человека быть лучше тем, кто следует в добре. Быть следующим в добре лучше для человека, чем быть лидером в заблуждении. Чем быть тем, за кем следует в заблуждении. Это назидание, великое назидание Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху. Если мы поймем вот это вот назидание Абдуллы ибн Масуда радиаллаху анху, то огромное количество жизни сохранится, братья. Огромное количество имущества останется нетронутым, не по праву. И огромное количество чести останется также не затронутой. Любая фитна, любая смута, которая будет случаться только между мусульманами, как только будет появляться, так сразу же будет исчезать никакого сомнения. Ибн Масуд радиаллаху анху говорит, случатся неясные вещи, поэтому проявите сдержанность, мягкость. Он сказал эти слова до правления Османа радиаллаху анху, прежде чем была пролита вот эта кровь, кровь Османа радиаллаху анху. Он сказал эти слова, прежде чем случилась та неясность, та непонятность, которая случилась между Али и Муавией радиаллаху анхума. Он сказал эти слова, прежде чем появились вот эти собаки ада, как назвал их посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, хавариджи. Прежде чем появились вот эти вот заблудшие шииты и так далее. Он сказал эти слова, случатся вещи неясные, непонятные. То есть случатся смуты, какие-то неясности. Ты не будешь знать, где правильно, где неправильно, где истина, а где заблуждение. Случатся неясные вещи. Что такое вот это вот неясное? Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда у нас был урок по Адабу, когда мы сказали то, что знание бывает двух видов. Или ясное, или знание, неясное, или махкам, или муташаби. Ясное знание, то, которое ты узнал с четким, ясным доказательством, которое до тебя донесли ученые от начала до конца. Что бы тебе ученый сказал, отсюда начинается, вот здесь вот заканчивается, то есть ничего не осталось. Не то, которое ты думаешь, что оно для тебя стало ясное. Не то, как ты услышал часть и сказал, все мне ясно, все мне стало понятно. Нет, когда ты только берешь, оставляя одну, берешь одну часть, оставляешь другую часть, думаешь, что тебе все ясно. Нет, ясно тогда, когда все собрал, не оставив ничего, создав логическую цепочку в границах шариата. Опять же, в границах шариата, а не так, как ты захотел составить эту логическую цепочку. Логическую цепочку, то есть все собрал, не выходя за границы шариата, а не исходя из чего-то личного. Вот потом вот это вот знание мы назовем каким? Ясным знанием, мохкам. Назовем ясным знанием. Вот это вот знание является ясным, как Аллах Субхана ва Тааля говорит в своей книге: «Ху аллази энзаля алейка аль-китаба, минху аяту мохкамат, гунна ум-аль-китаб». Он тот, кто ниспослал тебе книгу, из них ясные, понятные аяты, правильно? Из которых мат писание. Затем он говорит дальше в этом аяте: «Ва ухар муташабихат», а другие неясные. И вот это вот охватывает всю нашу жизнь, братья, все в нашей жизни. Будь вопрос религии или будь жизни, есть ясное и есть неясное. И говорит Ибн Масуд, радиаллаху анху, случаются вещи неясные. Все, ты столкнулся у себя в жизни или в религии с чем-то неясным. Что тебе делать? Как растолковать это неясное? Как узнать, как правильно понять это неясное? Как сделать для себя его ясным? Какие сделать выводы? Вперед что ставим? Свое мнение растолковываем вот это неясное, так как захотим? Нет. Берем неясное и возвращаемся к чему? К ясному в книге Аллаха и Сунне. Или к обладателям вот этого знания о том, что является ясным. К обладателям знания о неясном. К обладателям тех, у которых все является ясным. Так как Аллах в Коране сказал: «Ма фарратна фил китаби мин шайин». Ничего мы в книге не оставили. Ответ в книге, в Сунне, в религии есть на любую неясность. Возвращаемся к тому, у кого значит и знание книги, и к Сунне. Так как книги в Сунне, все неясное станет ясным. Поэтому неясность, как мы говорили, это вещь относительно, правильно? В зависимости от того, насколько ты силен в своем знании, настолько для тебя будет меньше неясного. Чем сильнее, тем меньше неясного. Чем слабее знание, тем для тебя больше в жизни, в ситуациях, вложишься во всем, будет неясного. Поэтому, когда мы сталкиваемся с неясным в религии или в жизни, в общем, Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху нам заговорит: прояви сдержанность, мягкость, спокойствие. То есть не спеши делать выводы. Не соскакивай на чувствах, не соскакивай, если ты услышал. Это так, соскакиваешь и сразу начинаешь. Подожди, прояви сдержанность, спокойствие, мягкость. Вот это вот спокойствие, сдержанность, мягкость. Те качества, которые похвалил посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, когда сказал Ашач Абдель-Кайс: в тебе два качества, которые любит Аллах и его посланник. Тебе два качества, которых любит Аллах и его послание. Сдержанность, то есть спокойствие и мягкость. Или как в хадисе: «Инна Аллаха юхиббу рифка филь амр кулли». Аллах любит проявление мягкости в каждом деле. Слово вот это «филь амр кулли». В каждом деле это охватывает любое дело. Любое дело, будь дело из дел религии, будь это в знании, будь это в жизни в общем. Аллах любит проявление мягкости в любом деле. Ибн Масуд радиаллаху анху призывает нас к этому. Говорит: проявить сдержанность и мягкость, когда что-то непонятно. То есть увидел что-то неясное, люди что-то сомнительно у людей, что-то сомнительно творят и тому подобное. Что делать? Не спеши с выводами. Не спеши что-то говорить, не спеши что-то делать, не спеши предпринимать какие-то выводы. Иначе как получится то, что ты что-то можешь предпринять, может быть, из того, что будет являться запретом. А расчет у Аллаха субханаху ва тааля. Ждешь четкого знания. Здесь четкого, ясного знания. Идешь к ученому и спрашиваешь. Спрашиваешь для того, чтобы не попасть в противоречие законам Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому увидел что-то, услышал что-то, узнал, никакие выводы не делаешь, как сказать. Ничего не предпринимаешь, не спешишь что-то говорить. И ждешь, пока для тебя вот это вот неясное не станет ясным. Или идешь к тому и спрашиваешь тот, у кого знание книги Аллаха в полном смысле этого слова. И если он знает, если это не ясно для него станет, является ясным, он тебе донесет, как же оно сделает все это ясно. Не будь тем, самое главное, о ком Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фама лязина фикулюби им заигу». А те, в чьих сердцах уклонения, те, кто не хотят истины, те, кого не интересует истина и правильность поступков, «Фай табиуна ма ташабаха мингу», следует за неясным. предпринимает какие-то действия, предпринимает какие-то выводы, начинает что-то говорить, не сделав это неясно для себя ясным посредством четкого ясного знания. Для чего это они делают? Ибтига аль-фитна, желая чего смуты, в абтига тавили, желая растолковать, желая вот это вот неясное самостоятельно сделать чем? Ясным. Самостоятельно предпринимать какие-то выводы, что-то говорят, что-то делают. А вот это вот фитна, желая фитна, смута же бывает разная. Есть фитна, смута связана с чем? С кровью, правильно? Есть фитна, смута связана с имуществом, есть фитна, смута связана с чьей-то честью. И вот это все может быть по причине того, что человек последовал за неясным, не дождавшись, пока это для него станет ясным. Поспешил с выводами, поспешил что-то говорить, поспешил что-то делать. Поэтому Ибн Масуд сказал, следовать, будь тем, кто следует в добре. То есть пошел к ученому, спросил его о этом неясном. Он тебе с доказательством доказал, где же ясное. И как его сделать для себя ясным? Лучше быть тем, кто следует в добре. Следуешь за ученым, за ясным, за вот этим в добре, чем предпринять какие-то личные действия, сделать какие-то личные выводы, собрать толпу, повести за собой, быть лидером в заблуждении. Лучше человеку, когда вот это неясно, быть тем, кто следует в добре, следует за тем, как он неясно является ясным. За обладателями шариатского знания с пониманием саляфав, чем быть лидером в заблуждении. Самому сделать какие-то выводы, самому что-то предпринимать, собрать толпу, как мы сказали. Начать говорить налево, направо, делать какие-то действия, тем самым став лидером в заблуждении. Поэтому, братья, подумайте о назидании этого сподвижника. Будьте искренни, и вы преуспеете. Особенно вот эти последних два назидания будут мне Масуда радиаллаху анху. Вот ответ в этих назиданиях на многие проблемы, с которыми мы столкнулись в наше время. И выход из этих проблем в этих двух последних назиданиях. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, я доволен для вас тем же, чем доволен Ибн Умиат. Держитесь назидания Ибн Умиат. Я доволен для своей общины тем же, чем доволен Ибн Умиат. И вообще, братья, высказывания салафов, всегда старайтесь обдумывать их. И будьте такими же лучшими, мудрыми, как они. Смотрите на суть происходящего, так же, как смотрели они. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Здесь вопрос небольшой был. Следующего содержания, то есть спрашивается о границах, которые нельзя приступать в использовании интернета. В частности, имеют в виду так называемые интернет-форумы, которые существуют на многих серверах, где помещена информация о религии ислам. На форумах, то есть знаете эти форумы, да, наверное, кто использует интернет, знаком с этим, на них используется, тоже может оставлять свое сообщение. На них участвуют в обсуждении различных вопросов, начиная с межконфиденциального диалога и заканчивая личными проблемами мусульман. Оставляют сообщение, все остальные высказывают свое мнение. Может быть, это диалог между представителями различных религий, различных взглядов, различных пониманий сути вещей. Тогда или кто-то из мусульман сталкивается с какой-то проблемой, помещает ее на форум, потом каждый высказывает свое мнение, как ему поступить, как будет лучше. Мой ответ будет следующий. Во-первых, все мы понимаем, что интернет – это средство из средств передачи информации, правильно? Так же, как магнитофон, скажем, радио или телевизор, телевидение и так далее. И как и любое иное средство передачи информации должно использоваться только в распространении того, в чем добро для созданий в обоих мирах, и ничего запретного. Но в наше время это, конечно, большая редкость, практически отсутствует. И неважно, насколько ты считаешь, что ты используешь правильно это средство обменом информации или передачи информации. Важно, чтобы у Аллаха оно считалось правильно. А то кто-то может что-то делать в интернете и думать, что это правильно. Нет. Не важно, что ты думаешь, что это правильно. Мы как говорили, важно, чтобы ты проверил, у Аллаха это правильно или неправильно. Поэтому, как любое средство передачи информации, должно использоваться только в тех целях, как любит Аллах Субхану ва Тааля, как он этим доволен. Во-вторых, мы должны соблюдать нормы шариата во время использования интернета. А самое главное, не должны говорить без знания. Участвуя на вот этих форумах, которые существуют на многих интернет-сайтах, где говорится о религии ислам. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге «Валя так помаляйся ляк бихи айль». Не следуй тому, чего ты не знаешь. «Инна сам'а валь басара валь фуада кулля уляйка кен анху мас'уля». Воистину, слух, зрение, сердце, все они будут призваны к ответу. Поэтому, если человек решил что-то написать на этом форуме, не осознавая то, что он может быть спрошен у Аллаха за то, что написал, то мы, если он этого не сознает, то мы уже сразу храбро можем сказать, человек погиб. Храбро можем сказать, человек погиб. Поэтому любой, кто хочет что-то написать, ты должен подумать прежде всего о том, что он будет спрошен у этого за Всевышний Аллах, как Аллах Субхана ва Тааля сказал в своей книге, именно самого Аль-Басара Аль-Фаада, кулю уляй какяну анху мас'уля. Сердце, слух, зрение, за все это Аллах Субхана ва Тааля будет брать спрос. Во-вторых, должен осознавать, чтобы не стать лидером заблуждения, как сказал Абдулла ибн Масуд, что это прочтут тысячи людей. Может быть, сотни тысяч, может быть, даже миллион, то, что ты напишешь. И то не будь, не стань лидером заблуждений. Поэтому не говори без знаний. Помни, что из-за одного твоего слова, если оно неправильно будет сказано, может быть, пролита кровь. Может быть, не по праву у кого-то, могут не по праву у кого-то забрать имущество, или могут не по праву опустить чью-то честь, правильно, затронуть чью-то честь. И это все будет возвращаться к тебе. Тебе грех за то, что написал, еще грех того, кто последовал твоим словам. Также помни, что существуют нормы поведения во время диалога. Когда у нас часто бывает на этих форумах, во-первых, прежде чем затронем эту тему, как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, как мы знаем посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, кяна хулику куль Куран, все, что в Куране было его нравами, был лучшим человеком в своих нравах, лучшим человеком ведения диалога, ведения какого-то диспута и так далее. Поэтому, чтобы не получилось так, что диспут проходит коверкование чьих-то слов, когда у тебя диалог на этих форумах, чтобы в искажении чьих-то слов, и чтобы это не переходило в личное оскорбление, как это, можно сказать, 99-100% переходит. Уже не поймешь, или у них цель истину найти, или у них цель друг друга оскорбить и унизить, и исковеркать, и перевернуть его слова. Очень часто это мы можем наблюдать на форумах, как и в жизни, в общем, когда случаются какие-то неясные вещи. Как, например, мы все могли наблюдать о том, что когда один из затронул речь об условии поклонения, прежде чем совершить это поклонение, люди перевернули, исковеркали, коверкали его слова, вместо того, чтобы внимательно послушать, о чем речь. И сказали, что как будто бы он вообще отрицает поклонение, этот вид поклонения. Он говорит только об условии принятия поклонения у Аллаха, правильно? А люди сделали так, некоторые перевернули его слова и стали говорить, что он вообще отрицает этот вид поклонения. Так же, как я примерно скажу о намазе. Скажу из условий намаза, что? Омовение, а кто-то скажет, человек отрицает намаз. Если я скажу, без омовения намаз нельзя намаз совершать, то тот скажет, человек говорит вообще, что нельзя совершать намаз абсолютно. И они, исказив его слова, сказали, что он отрицает это поклонение, как мы уже сказали. И самое главное, братья, вот эти вот форумы. Те, может быть, кто-то имеет отношение к какому-то серверу, да, на котором есть вот этот форум. Задайте себе вопрос, этот форум вообще нужен? А? Понимаем, если есть ученый, обладатель знания, который отвечает на вопросы тех, кто его спрашивает. Однако, и когда кто-то помещает сообщение, и все, кому не лень, отвечают на это сообщение. Потом человек читает, у него в голове коктейль получается. Сам даже не знает, кто о чем говорит, не понимает, не знает, где истина, не разобравшись. Важно то, чтобы не получалось так, что ты соучастник в заблуждении. Что ты соучастником не стал в заблуждении. Потому что в основном, кто пишет, большинство пишут без знания. И получается, что из-за того, что ты поместил у себя на сервере вот этот вот так называемый форум, не дай бог, ты станешь участником заблуждений. Понятно, как мы сказали, если ученый открывает или отвечает на вот эти вот вопросы, или кто отвечает какое-то конкретное лицо, которое является обладателем знания, отвечает со знанием. Однако, когда это делают все, кому не лень и так далее, получается так, что ты как владелец этого сайта, на котором есть форум, открываешь пути к чему? К заблуждению. Вот ответ в общем плане на этот вопрос. Понятно? Субханаллаху ва бихамдихи, нашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.